Глава 14. Эверли. 4 часа спустя я все еще сидела на большой кровати в своей комнате и смотрела на солнечные часы на подоконнике. С тех пор, как Рорк проводил меня в покое и оставил одну, я исследовала здесь каждый уголок. Комната оказалась двухэтажной. Сначала я удивилась, но потом подумала о внушительной высоте потолков, которую успела заметить в холле и коридоре. На первом уровне располагалась гостиная с массивным гарнитуром кожаной мягкой мебели, камином, разноцветными коврами ручной работы и письменным столом. Комната была оформлена в темных землистых тонах, которые в сочетании с деревянным полом и каменными стенами создавали интересную атмосферу. Средневековую и в то же время современную, мрачную и одновременно по-своему уютную, чего нельзя было отрицать. Окна отсутствовали. Это первое, на что я обратила внимание. И поначалу паника впилась в меня когтями, но вскоре я заметила второй ярус. В дальнем конце комнаты, где находились еще один письменный стол, узкий шкаф и дверь, за которой обнаружилась ванная, под углом в 45 градусов вверх вела деревянная лестница. Помедлив, я поднялась по ступенькам, ставя одну ногу перед другой и ведя рукой по латунным перилам. С тех пор я так тут и сидела. Может, внизу и не было окон, зато здесь, наверху, они доминировали над пространством. У стены находились массивный шкаф и кровать с балдахином, а напротив нее огромное окно. Синева, насколько хватало глаз. Вдоль всего оконного проема тянулся подоконник высотой мне по пояс. По сторонам окна висели светлые, почти прозрачные занавески. Если внизу комната казалась давящей, то здесь, наверху, не ощущалось ничего, кроме свободы. Какая ирония. На просторном подоконнике грудами лежали подушки разных оттенков красного и оранжевого. Там же я обнаружила солнечные часы. Когда я пришла, стрелка держалась на двойке, теперь же показывала на шестерку. Если все-таки предположить, что в Инферносе сутки длятся 24 часа, это означало, что близится вечер. Дома сейчас уже глубокая ночь. Солнцу потребуется еще много времени, чтобы подняться на небосклон. Но солнце здесь, в Инферносе, оно казалось более мощным и сияющим. Неужели у нас оно тоже такое яркое? Или у меня сейчас такое ощущение, потому что осень в нашем мире подходит к концу, а зимой все кажется мрачнее. Однако мрачная для большинства людей, для меня зима была временем, когда можно блистать и, наконец-то, быть собой, когда не нужно прятаться. Но в последние годы я не получала от этого такого удовольствия, как прежде. Беспокойство и страх возросли. 9 месяцев в году я скрывала, кто я на самом деле, а зимой мне часто казалось, будто я забыла, что значит быть собой. Вот почему я превратилась в рака-отшельника, уткнувшегося носом в книгу. Тут тебе не нужно прятаться. Я покачала головой. Нет, мне не нужно прятаться, но здесь я среди врагов, и нельзя об этом забывать. Часть тебя жаждет уйти. Грр. Неужели мое подсознание, пожалуйста, не может перестать повторять слова Данте снова и снова? И раз уж на то пошло, было бы неплохо хоть на миллисекунду забыть его лицо и горящий взгляд. «Даймон, враг, мир в огне», — напомнила я себе. «Я здесь, чтобы выжить и шпионить за Данте. Ничего больше». Уже в третий раз я встала и открыла одно из окон с решетчатым переплетом, чтобы выглянуть наружу, и, как и прежде, быстро втянула голову обратно. Чертовски высоко. Не то чтобы я боялась высоты, но единственное, что можно было увидеть, высунувшись из окна, — это голые острые камни. А я могла придумать себе занятие и получше, чем выпасть из окна и закончить жизнь столь жалким образом. Мне никогда не спуститься с этой горы без Данте. Хотя я полностью владела своими ведьминскими способностями, полеты или телепортация не входили в число моих умений. Однако, надо признать, вид перед моими глазами представал потрясающий. «Мир в огне, мама? Вряд ли». Из моей комнаты открывался идеальный обзор на Минабатор. Так и задумывалась. Возможно. Как бы то ни было, город, раскинувшийся внизу, выглядел великолепно. Пока я предавалась размышлениям, солнце опускалось все ниже, омывая столицу золотистым светом. Если под пламенем мама имела в виду уникальную игру света, то я полностью с ней согласна. Но пламя, неподходящего под описание адского огня, я так нигде и не увидела. По крайней мере, пока. Город был выстроен по кругу, а в центре находилась большая площадь, от которой в разные стороны, как от звезды, расходились улицы. Мне не удалось разглядеть деталей, для этого я находилась слишком высоко, но дома и архитектурные стили напомнили мне о коттеджах и деревушках родной Ирландии. Похоже, здесь нет зданий высотой больше нескольких этажей. Я предполагала, что в этом мире нет современных технологий. На ум пришел странный вопрос Данте о мобильном телефоне. Скорее всего, он просто хотел убедиться, что у меня подготовлено правдоподобное объяснение моего отсутствия дома. А это интересно, поскольку означало, что король Даймонов не собирался меня убивать. Иначе зачем ему спрашивать? Разве что он не хотел, чтобы кого-то из моего ковена посетил идея искать меня в Инферносе. С чего бы им меня искать? Скорее всего, они даже не обратят внимания на мое отсутствие. Большинство думали, что я в колледже, а остальные списали меня со счетов. Печально, но такова правда. Покачав головой, я вернулась в настоящее. Инфернос. Никаких современных технологий, никаких мобильных телефонов, никаких телевизоров. Должна признать, это меня скорее радовало, чем беспокоило. Более того, от этого у меня бежали мурашки по спине. Я зимняя ведьма, мне не нужны приложения для знакомств или электронная почта. У меня есть нечто гораздо более ценное — моя магия. И теперь я могла использовать ее без ограничений. Мой взгляд следил за птичками в небе, суматошно летавшими друг за другом. Я не слышала их щебетания, но в моей голове оно звучало весело и беззаботно. Закрыв окно, я принялась расхаживать перед кроватью, а когда это надоело, прислонилась головой к прохладному стеклу окна. Внутри меня царило смятение. Мне было страшно, но в то же время почему-то радостно. Я не хотела здесь находиться и одновременно хотела. Данте пугал меня, но и будоражил, как и этот мир. Моя голова и сердце объявили друг другу войну, а внутренний голос и я стояли в стороне и нерешительно наблюдали за происходящим. Но ведь сейчас я здесь, не так ли? Это мой дом на следующие несколько недель, так что надо использовать это по максимуму и постараться не расстаться с жизнью. Я снова покосилась на солнечные часы. Почти 7. Может, это и есть план Данте? Заморить меня голодом в этой комнате? Я наблюдала, как солнце медленно скрывается за горизонтом. В покоях становилось все темнее, пока их не заполнил лунный свет. Я еще несколько минут сопротивлялась искушению воспользоваться своей магией, а потом сдалась. Данте известен мой секрет. К тому же я одна в комнате и не нашла здесь скрытых заклинаний. Я наслаждалась полным уединением. Поначалу нерешительно. Я открыла дверцу клетки, в которой запирала магию на несколько месяцев с февраля по октябрь и выпустила ее на волю. В отличие от того, что происходило в лесу, она не вырвалась наружу. Сейчас моей целью было не разрядиться, нет. Я собиралась начать осторожную разведку. Как хищная кошка, моя магия высунула голову из двери и принюхалась, потянулась и огляделась. Она и прежде реагировала на магию врат и Инферноса, но здесь все обстояло иначе. Раньше я действовала инстинктивно, а сейчас осознанно позволила ей оглядеться вокруг и все почувствовать. Через несколько секунд в комнате зажглись факелы и свечи. Лишь тогда я поняла, где находятся подсвечники. Я зажгла море мерцающих огоньков. Мне стало интересно, как это выглядит внизу. Быстро спустившись на несколько ступенек, я замерла от неожиданности. Вот это да! Как во сне! До сих пор я не обращала внимания на деревянный потолок, разделяющий два этажа, но теперь не могла оторвать от него глаз. Язычки пламени парили в воздухе. Огни свободно плавали под потолком, словно гирлянда, которую кто-то протянул там. Я в припрыжку сбежала вниз. Фантастическое ощущение иметь возможность открыто использовать свои силы. Хотя я всего лишь зажгла свет, меня занимал вопрос, на что еще я буду способна, если сумею полностью раскрыть свою силу. Неужели за последние 7 лет никто так и не научил тебя, что на самом деле значит колдовать, маленькая ведьма? Больно это признавать, но нет, никто меня не научил, а если бы и попытался, я бы такого не допустила. В Ковине знали, что я сильна благодаря своим предкам, но я всегда соблюдала осторожность, чтобы не слишком выделяться. Сдерживалась из страха и в то же время боялась, что в результате моя магия угаснет. «Что на самом деле значит колдовать?» — пробормотала я, глядя на свои бледные руки. Золотое сияние теперь покрывало и меня. Хотя солнце уже село, оно все еще не исчезло. Я расправила пальцы, повертела руками, попыталась что-то ощутить, но не почувствовала ничего, кроме легкой вибрации, слабого эха. Именно этот момент выбрал мой желудок, чтобы громко заурчать. Все, хватит. Данте бросил меня здесь. Я не собиралась больше это терпеть. Лучшая защита — нападение. Когда-то это было моим девизом. Пришло время вспомнить о нем и жить соответственно. Более смело и решительно, чем в первые часы здесь, я направилась к двери. Рорк дал мне ключ. Следовательно, я не пленница. Тогда проверим. Я пересекла комнату и открыла дверь. Она оказалась не заперта. Не издавая ни звука, я выскользнула из комнаты. Коридор был пуст. Никаких признаков Рорка или Амиды. Или Данте. Неожиданно у меня за спиной раздался голос. «Прошу прощения, мисс». Пронзительно вскрикнув, я обернулась. «Святые ведьминские боги!» Прижав руку к дико бьющемуся сердцу, я огляделась. «Кто тут?» «Никого, ни впереди, ни позади меня. Я по-прежнему одна, но откуда?» «Здесь, внизу». Голос откашлялся. «Мисс». Опустив взгляд, я уставилась на пару огромных желтых глаз на кобальтово-синем лице с плоским носом и широким ртом. Я сглотнула. «Привет». «Добрый вечер, мисс». Явно уязвленный Даймон смотрел на меня. «Мой господин ждет вас на ужин. Прошу следовать за мной». У меня снова заурчало в животе, напоминая, что я не ела, кажется, целую вечность. Маленький синий Даймон махнул рукой. «Идемте, господин не любит ждать». «Что ж, тем хуже для него. Ему придется к этому привыкнуть», — подумала я, но предпочла оставить эту мысль при себе. Я понятия не имела, что за Даймон стоит передо мной. Ни в одной книге я не встречала упоминания о его виде. И вообще мы мало что знали о разновидностях даймонов. Но Даймон и есть Даймон, верно? Нужно оставаться начеку. Однако существо передо мной не выглядело особенно устрашающим. «Как тебя зовут?» «И что ты такое?» Даймон развернулся и пошел вперед по коридору. Один мой шаг равнялся, должно быть, его 10. «Меня зовут Грейден, мисс». Я кивнула, глядя на его спину. «А я Эверли». «Я знаю». И никаких объяснений. «Окей». В растерянности я последовала за Грейденом. Он был не только маленьким, но еще и очень худым. Одетый в кожаные брюки и темную рубашку, Даймон шагал по каменному полу босиком. На талии у него висел синий ремень с зазубринами, и... ремень шевельнулся. Я моргнула. Даймон шел, не оглядываясь. «Так уверен, что я последую за ним?» «Часто кто-то составляет Данте компанию за ужином». Попробовала я завязать светскую беседу. Грейден покачал головой. «Нет». Ремень снова дернулся, а затем, когда Грейден остановился и посмотрел на меня, он сдвинулся с его бедра, и я поняла, что это на самом деле хвост, почти в 2 раза больше, чем сам Даймон, и зазубренный. «Мастер Рорк составит вам компанию». Я чуть не поперхнулась. «Мастер Рорк?» Остаток пути мы прошли в молчании, и я сосредоточилась на приглушенном звуке босых ног Грейдена. Данте не часто принимал гостей за ужином, включая женщин. Не то чтобы меня это волновало, но представлялось важной информацией. Эния хотела знать все о короле Инферноса, в том числе и есть ли у него партнерша, королева. Был ли он с Амидой больше, чем просто друзьями? Наверняка в его жизни были женщины. В конце концов, он... Я осеклась. О чем я вообще думала? Он шантажировал и похитил меня. Шантажировал и похитил, повторяла я как мантру. Уверена? Тссс, заставила я замолчать внутренний голос. Грейден оглянулся на меня. Мисс? Да нет, ничего. Нахмурив брови, Даймон снова устремил взгляд вперед. «Отлично. Первый Даймон, которого я встретила, за исключением тех двоих из ближнего круга Данте, и он уже считал, что у меня не все в порядке с головой». Грейден вошел в большой зал, ведя меня за собой, как на буксире. Потом тихо кашлянул. Когда он заговорил, в его голосе звучала скука, которая читалась и во всем его виде. «Мисс Эверли!» «Господин», —